Глава 37. Бомба. Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни. В этот памятный день Гаврик пришел раньше обыкновенного, и мальчики тотчас отправились в город. У Гаврика было серое, необычайно собранное неподвижное лицо с пестрыми от холода крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шел, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов, маленький, сгорбившийся, решительный. Только в его прозрачных, как у дедушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление. Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице, безлюдной, как во сне. Напряженное ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу. Вдруг где-то далеко, в центре, раздался легкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков, и внезапно они развязались и рухнули на мостовую. Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха. «Что это?» — шептом спросил Петя. «Ящики?» «Бомба», — сухо и уверенно сказал Гаврик. «Кого страхнули?» Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва. «Ой, Господи Иисусе Христе! Ой, Мать Пресвятая Богородица!» — бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей рукой натянуть сбившийся с головы платок. «Ох, Господи, что же это делается? На кусочки разорвало!» «Где?» «На полицейской!» «Вот так я иду, а вот так он едет! И как рванет на мелкие кусочки!» «Господи помилуй, лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки!» «Кого?» «Пристава с Александровского участка! Вот так я, а вот так он! А тот боевик напротив! И у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завернутый в газету! Поймали? Боевика-то? Куда там? Как бросились все в разные стороны, его и след простыл, боевика-то! Говорят, какой-то переодетый матрос!» Женщина побежала дальше. Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами. «Это того самого, который деда бил кулаком по морде!» — быстро и горячо зашептал он. «А пускай не дает волю своим рукам, верно?» — «Верно», — сказал Петя, холодея. В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу во двор с фонтаном и цаплей. В первый раз, забрав товар, как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили. Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота. Мальчики прошли через большой безлюдный двор, мимо казачьей коновизи, по пустым обоймам и винтовочным гильзам, вбитым солдатскими подошвами в тугую промерзшую землю. Мальчики спустились в подвал и долго шли в сырой темноте мимо дровяных сараев, пока не вышли на другой двор. Из этого двора узкой щелью между двумя высокими и мрачными кирпичными стенками можно было пробраться еще в один двор. Как видно, Гаврик хорошо знал здесь все ходы и выходы. Щель была такая узкая, что Петр, пробираясь за Гавриком, то и дело царапал ранец о стены. Наконец они выбрались на этот третий двор. Узкий, высокий и темный, как цистерна. Судя по тому, как долго пришлось сюда пробираться и сколько сделали поворотов и зигзагов, дом этого двора выходил на какую-то другую улицу. Весь двор был усеян битым стеклом и штукатуркой. Окна дома, окружавшего двор, были плотно закрыты ставнями. Казалось, что дом необитаем. Гулкая тишина стояла вокруг. Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения. Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же, не торопясь, вложил в рот два пальца и свистнул. Где-то наверху стукнул ставень и раздался голос. «Сейчас!» Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери черного хода выскочил красный потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом. Петя увидел и ахнул. Это был Терентий. «Давай, давай, давай!» — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо. Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу. «Давай скорей!» «Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось!» Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть. «Пущай, Иосиф Карлович сей же час присылает еще! Тащите, что есть! А то не продержимся!» «Ладно, — сказал Гаврик, — принесем!» Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпался розовый порошок кирпича. Они поспешили той же дорогой назад на Малую Арнаутскую и взяли новую партию товара. Ранец на этот раз был так тяжел, что Петя его еле тащил. Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы все и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, ни за что не согласился бы оставить товарища одного. К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишен права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями. Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город? Теперь он кипел. Улицы то наполнялись бегущими в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно подметенные железной метелкой залпа. Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню. «Стой! Что?» Не выпуская Петиной руки, Гаврик осторожно выглянул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под черной доской с фамилиями жильцов. «Слышь, Петька, дальше не пройдем. Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил. Смотри!» Петя на цыпочках подошел к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решеток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулевой шляпе пирожком. Он повернулся, и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видел, но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой? И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода Тургенев, но только бритый, без усов. Он тогда врезался в память на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи, даже бритым. «Усатый!» — прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком ранцем к стенке, который ловил матроса. «Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты еще смеялся?» «Ишь!» — побрился, чтобы не узнали. «Шкура! Он меня знает, как облупленного», — сказал Гаврик с досадой. «Ни за что не пройдем. А может, пройдем? Смеешься?» Гаврик выглянул из ворот. «Ходит!» Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев. «А они там и сидят и дожидаются. Дракон!» В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдаленные выстрелы. Их шум перекатывался где-то по крышам города. «Слышь, Петька, — сказал друг Гаврик, — понимаешь, они там и сидят и даром дожидаются. Без товара. Их там и всех перестреляют. Очень просто. А я не могу идти, потому что этот черт непременно за мной прилипнет!» Злые слезы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался в землю и сердито посмотрел Пете в глаза. «Чуешь, что я тебе говорю?» «Чую!» — одними губами проговорил Петя, бледнее от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища. Сможешь пойти один? Не сдрейфишь? От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнул головой. Воровато озираясь по сторонам и выглядывая из ворот, Гаврик стал набивать Петины карманы своими мешочками. «Слышь, все отдашь, весь товар. И что в ранце отдашь, и что в карманах. А если поймаешься, молчи и отвечай, что нашел на улице и ничего не знаешь. Понял? Понял. Как только отдашь, так беги сюда обратно. Я тебя буду тут и дожидаться, в воротах. Понял? Понял». С неудобно раздутыми карманами Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошел к заставе. «Куда лезешь, не видишь, что ли?» — закричал усатый, бросаясь к мальчику. «Дяденька!» — захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика. «Пожалуйста, пропустите. Мы живем тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме. Мама очень беспокоится. Наверное, думает, что меня убили». И совершенно натуральные слезы брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щечкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку приготовишки и взял Петю за ранец. Он подвел мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом. «Жарь!» Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому.